Глава 5. И никого более. Аарон. Окинув меня взглядом, который призывал к действиям, причем скорейшим, Вивьен развернулась и начала удаляться. Она не оборачивалась, стараясь уйти подальше. Я знал, сейчас Дракейна борется с собой, чтобы не развернуться и не кинуться ко мне на шею, умоляя не делать этого. Она понимала, что данное действие попросту необходимо для нашего совместного будущего. Нет ребенка, нет свадьбы. Как и официального заявления о том, что теперь Вивьен моя супруга. Я оставался на месте всего секунду, наблюдая удаляющуюся спину моей избранной и ее кошачью грацию, которая всегда притягивала мой взгляд. Затем развернулся и зашагал в противоположную сторону. Мне не составило труда найти комнату, которую подготовили для Лёли. Две служанки, относящиеся к синим драконам, оборот которых был незначительным, лишь редкие участки чешуи, на большее они не способны, стояли возле комнаты. При виде меня они низко склонили головы, приветствуя своего хозяина. «Господин». Мальен поспешила открыть дверь, бросая беглый взгляд на бесчувственную девушку на моих руках. Сожаление? Неужели оно промелькнуло в глазах прислужницы Дракейна? Хотя с чего бы? Скорее всего, мне просто показалось. Слишком много эмоций сейчас вращалось у меня под кожей. Я пытался держать себя в руках и выглядеть так, словно случившееся в порядке вещей, само собой разумеющееся. И это так. Но все равно непонятное волнение не давало покоя. «Никому не заходить». Служанки, повинуясь, пропустили меня с попаданкой на руках в комнату, прикрывая за нами дверь. Я шел до кровати, с каждым шагом снижая скорость передвижения, а затем и вовсе замер, смотря сверху вниз на девушку, затянутую в мир драконов пентаграммой, против ее воли. Испугалась, увидев меня настоящего. В обморок шлепнулась. Я ожидал от нее другой реакции, если честно. Смотрел на нежные черты лица, длинные смоляные ресницы, отбрасывающие тень, немного курносый нос и слегка приоткрытые, пухлые губы, за которыми виднелись белые жемчужинки зубов. Эта девушка бесспорно красива. Мне, несомненно, повезло. Медленно, чувствуя, насколько она хрупкая и беззащитная, я опустил ее на кровать. Темно-русые локоны послушно рассыпались по поверхности покрывала, и попаданка стала выглядеть еще прекраснее, еще соблазнительнее. Сердце почему-то забилось быстрее, и я склонился над ней, упираясь ладонями по обе стороны от головы попаданки. Осторожный вдох. Глубокий, наполняющий легкие. Приятный запах, исходящий от девушки, вызвал едва ощутимые мурашки, промчавшиеся по телу. Мне нравился аромат ее волос и кожи. Еще тогда, в башне, когда я впервые его ощутил. Вот она здесь, передо мной. Не сопротивляется и «нет», не говорит. «Бери», не спрашивая. Но я почему-то медлил. Сам не знал, чего жду. Рука невольно взметнулась вверх, и я коснулся девичьей щеки, отмечая, какая бархатная у нее кожа. Лёля так и лежала, без движения. Знала бы она, что я хочу с ней сделать. Какая реакция была бы у этой девушки? Ясно какая. Крики и истерика. Мольбы отпустить и не прикасаться. Драконы не церемонятся, а просто берут, пользуясь моментом. Вот только я не хотел это наблюдать, как и отпустить ее не мог. Увы. Рука скользнула ниже, к скуле. От ощущения ее тепла сердце билось все быстрее. И вновь я склонился к ней, утыкаясь носом в россыпь темно-русых волос. Вдох. Чарующий запах. Он не оставлял меня равнодушным. Рука спустилась к шее, замирая на спокойно бьющейся венке, Взгляд скользнул к графину, заботливо подготовленному Вивьен. Настойка, находящаяся в нем, помогала вызвать желание даже к уродливой арчанке. Вот только я внезапно осознал, что с Лёлей это на редкость мерзкое пойло мне не потребуется. Пришедший в шок от этого понимания, меня будто ледяной водой окатило. Да, попаданка не вызывала отвращения. Но все же моя реакция на нее не должна быть такой. Пребывая в некоторой растерянности, я отстранился, поднимаясь с кровати. А затем, нервно взлохматив волосы, направился на выход. «Господин!» — кинулись ко мне служанки, караулящие чуть поодаль. «Переоденьте ее. Нахмурился я, несмотря на них и проходя мимо. «Во что-то теплое. «Да, господин!» — донеслось мне покорное в спину. Вивьен, конечно, будет недовольна, что я не воспользовался ситуацией. Но в любом случае, одного раза маловероятно, что хватило бы для зачатия. Так что... Что именно означает это самое «так что» я не знал. И даже знать не хотел. Меня не на шутку встревожила реакция своего тела на Лёлю. Переволновался. Именно так. Просто долго ждал ее появления отсюда, и такая непонятная чертовщина. Нервы. Все они. Они виноваты. Я люблю Вивьен и хочу только ее одну. И никого более.